Она играет и резвится над ними. Она же зорница, порхает над созревающими колосьями, зарит хлеба. Мерцана осуществляет ночное попечение за хлебными нивами, заботится об изобилии и благополучном созревании всех полевых растений. Вот как это описывает Петр Дмитриевич Батурлин. «С небес тогда, в начальный час ночной, нисходит кроткая богиня Нив Мерцана к полям, где ширится надеждой дорогой хлеба зеленые, как волны океана. Она летит, летит, и край воздушных рис, скользя чуть-чуть по ним, легонько клонит вниз, как будто с ласкою колосья молодые. И с той поры гроза те нивы обойдет, и град их пощадит, не тронут черви злые, и солнце яркое до жатвы не сожжет. Слава богам и предкам нашим! С днем зари Мерцаны вас, славяне!» Братья-месяцы.